Глава 22. Люди босса и правда уже давно следили за повстанцами, а когда нашли их базы, расставили там камеры, потому собрали немало информации. И, конечно же, убежище знало о планах повстанцев. Они не поверили в возможную гибель планеты, как и в осаду оплота Руст, считая все, что передал им Сергей, умелым монтажом. Потому они готовились к предстоящим переговорам, дабы убить патриарха любой ценой. Для этого были подготовлены засады, а также подрывники-смертники. И тех, и других армия убежища с легкостью устранила. Итоговой добычей стали 500 000 монет, 34 меха первого уровня старого образца и 7 нового. А также около 1000 единиц различного системного оружия и снаряжения, большая часть которого будет продана в Лэшер. Единственное, что снаряжение и мехи требовали ремонта, некоторые капитального. Создание филиала и прочие переговоры с оплотом Сергей оставил на своих людей. Сам же перенесся... Нет, не в убежище. Там все готовятся к его свадьбе, потому туда он не торопился. А переместился он в оплот Айджес. Кейтара обещал ему самолеты. Убежище. Некоторое время назад. «Аннет! Аннет! Да где тебя черти носят? Аннет!» — кричала Энн, ворвавшись в отдел внешней разведки. Она носилась по кабинетам и кричала. «Ты чего орешь, дура?» — воскликнула прибежавшая и очень встревоженная девушка. Она подумала, что случилась какая-то катастрофа. «Аннет, босс женится!» — прокричала девушка, которую просто распирала от эмоций и жажды немедленно всем рассказать. «Охренеть!» — с недоверием в глазах пробормотала Аннет, но возбужденное состояние Энн все же говорило само за себя. «Так все-таки Алис победила?» «Нет, на всех троих женится!» — воскликнула она. От такой новости Аннет аж рот открыла, не в силах что-либо вымолвить. «Когда?» — поборов шок, спросила девушка. «Скоро. Ищи всех наших. Надо помочь платье подобрать, место, праздник организовать. Да все надо, а времени в обрез!» — эмоционально ответила Энн. «Рыжая, надо найти рыжую!» «Хорошо, ты ищи рыжую, а я за белой. Она, наверное, на репетиции!» — ответила Энн и помчалась прочь. В скором времени все убежище стояло на ушах. Сергей же в это время разбирался с южными королями и воевал. Небольшое воздушно-транспортное средство мчалось в сотни метров над Тилианской пустыней. Оно имело вытянутую округлую форму, что-то вроде обрезанного сзади куриного яйца, только растянутого. Воздушный транспорт мчался на скорости в 3000 км в час, и это не было пределом. Из задней части транспорта вырывалось похожее на пламя синее свечение. Неожиданно странный летательный аппарат начал делать петлю, за которой последовал резкий разворот. В этот момент более десятка потоков света вырвалось из различных частей корпуса. Где-то они были сильнее, где-то слабее. Благодаря им аппарат выровнялся и на огромной скорости помчался вперед, рассекая облака. Прошло некоторое время, и на земле посреди пустоши показался большой город, что еще месяц назад был лишь руинами. Вокруг него возводилась невероятных размеров стена, а также прокладывались дороги на север, юг и северо-восток. На земле, словно муравьи, копошились огромные строительные машины. Отряды мехов большими группами патрулировали окрестности, а флоты кочевников собрались в круги на некотором расстоянии от города. Вскоре аппарат замер в воздухе и аккуратно опустился на специальную посадочную площадку. «Да ты смерти моей хочешь!» — раздался мужской голос, а следом из 10-метрового яйца через небольшой шлюз выбрался Сергей. «Ха-ха, ну не рассчитан он на вас, биологических существ!» — рассмеялся вышедший следом за человеком киборг в белом комбинезоне. На вид ему было 30 лет, но настоящего его возраста Сергей не знал и даже не догадывался. Однако, по мнению биологического существа, такой противный характер мог быть лишь у древнего старика. В отличие от человека, Кейтара Айджес сиял довольной улыбкой, ведь испытание нового вида транспорта прошло успешно. «Подмечу, что ты сам захотел прокатиться», — ухмыльнулся киборг. «Только вот эти твои полетаем на низких скоростях оказались не очень-то и низкими», — вздохнул мужчина и окинул взглядом сверхзвуковое яйцо. «Мне лучше что-то более простое и желательно вооруженное. Драконов там сбивать или рыцари на летающих неведомых тварях. И главное, бестилиума». «Пошли», — ответил он с хитрой ухмылкой. Идти пришлось далеко. Они опустились в подземный город и примерно за 20 минут добрались до большого ангара. Снаружи его охранял взвод вооруженных киборгов, а внутри более десятка инженеров наводили порядок. Было видно, что это место давно никто не посещал и не использовал по назначению. Кейтара вел вглубь ангара. По пути Сергей замечал множество накрытых тканью объектов, и, судя по очертаниям, это была военная техника, причем чем-то схожая с той, что производил Наул-1. Вскоре они пришли к чему-то объемному, но невысокому. Рядом с ним стояли несколько киборгов и активно ковырялись в устройствах, похожих на планшеты. Увидев Кейтара с гостем, они засуетились и принялись стягивать ткань. «Ну вот и пришли, что скажешь?» — с ухмылкой заявил киборг. «Скажу, что в самый раз», — ответил довольный человек, смотря на миниатюрный истребитель, 7 метров в длину и шириной крыла в 11. Эдакий летающий треугольник, увешанный орудиями, скрытыми в корпусе. «Стрикс, король воздуха времен Великой войны», — заявил Кейтара и через пару секунд молчания добавил. «А также его называют гроб, ведь выживаемость его пилотов крайне низка. Броня стала той ценой, что заплатили пилоты за невероятную маневренность, скорость и мощное вооружение». «Сможешь сделать 1000?» — хитро улыбаясь спросил человек. «Уверен, ими тяжело управлять, и они хрупкие», — удивился киборг. «Если ты сможешь прикрепить это, то проблем не будет». Ухмыльнулся человек и перенес к себе штурмовой колпак. Выглядел он как металлический шкафчик высотой в метр, шириной в половину и толщиной в 30 сантиметров. В нем было множество отверстий под энергоядра и различные индикаторы, показывающие процент заряда аккумулятора, общий объем энергоманны, а также площадь покрытия. Корпус был цельным, не имелось ни болтов, ни шурупов. Вскрыть его было невозможно, если только не уничтожить. Что это?» — удивился киборг. «Штурмовой колпак создает барьер, защищая любую технику, к которой подключен», — ответил человек, а глаза Кейтара засияли. Сергей аж удивился качеству киберимплантов, что настолько хорошо отображают эмоции. «Система не дает информации, ни соответствия систем», — грустно ответил Кейтара, положивший руку на этот кусок металла. Но через мгновение его осенила гениальная идея. На следующие пару часов 20 мужчин, включая Сергея, превратились в детей, что получили новую игрушку. С помощью человека киборги активировали барьер на одном из мехов. Прикрепить колпак оказалось несложно. Он словно прилипал, стоило Сергею отдать команду. Следом этого меха били, по нему стреляли, взрывали и прочее. Шума создали немерено и раскурочили 2 второуровневых мехов. Но зато выяснили предел прочности барьера, его влияние на технические характеристики техники и многое другое. Кейтара, как и все инженеры оплота, влюбился в штурмовой колпак, но пользоваться они им не могли. Однако, они могли нанять людей, что сумеют активировать устройство и заправлять аккумуляторы манной. Только вот стоил он 400 тысяч монет и 500 ядер 2 уровня. Но цена не остановила Кейтара. Наоборот, он предложил неплохую сделку. Убежище поставляет ему устройство по себестоимости, а он все бросает и начинает производство стриксов. Но сначала над ним произведут модификации, используя современные технологии. Также нужно придумать, куда разместить колпак и чем-то компенсировать дополнительный вес. Работы тьма. «Уф, устал», — пробормотал мужчина, что перенесся домой и рухнул в кровать. Они вместе с Эммануэлем проделали огромную работу. После подписания договора с Киитара они прошлись по всем оплотам, предлагая новый товар. Говорить о заинтересованности киборгов в штурмовых колпаках нет смысла, и, как итог, было заказано 500 колпаков. Кто-то договорился о продаже по себестоимости в обмен на другие товары, кто-то платил полную цену в 600 тысяч и 500 ядер второго уровня, но в итоге все были довольны. Колпаки многократно повысят выживаемость мехов при сражении с сильными измененными, а это экономия на ремонт и увеличение доходов от охоты. Потенциальная прибыль убежища – 100 миллионов, но еще будет доход от зарплаты персоналу и за зарядку аккумуляторов. Ну и ремонт колпаков в случае их повреждения. К тому же Сергей был уверен, что оплоты распробуют колпаки на вкус и закажут больше. А пока босс занимался бизнесом, Соломон громил красных. Севернее Тулузы нашли город Логово. Оно было почти пусто, но при атаке сил людей инкубаторы практически повыплевывали всех своих тварей, даже недозрелых. Однако это не помогло, и город полностью спалили за 3 часа. В отличие от Питера, красные не имели систем ПВО и защитных органов, потому люди прошлись по городу катком, а потом маги спалили всю подземную часть логова, что было похоже на огромный корень, из которой и росли инкубаторы с прочими щупальцами. Жуки жало обследовали почву и указали, что основной корень вел на север, по предположениям людей, в Париж. Впрочем, Сергей и так знал, откуда растут ноги красного нашествия. Нападение на логово спровоцировало красных, и те начали стекаться со всей округи огромными массами. Миллионы, если не десятки миллионов. Часть красных даже от Тулуза отошли. Только вот когда они подошли к городу, ни логова, ни обидчиков уже не было. «Поесть бы», — подумал мужчина и поднялся с кровати. Но тут перед ним появились они. «Сергей», — раздался голос слева, — «Сережа». Добавил точно такой же голос справа. «Пора», — сказали они одновременно. Софи и Элли были в одинаковых белых приталенных свадебных платьях. Их плечи были оголены, а в ногах, ближе к полу, платье приобретало пышность. Рыжие волосы были распущены, они стекали до середины спины, подобно водопаду, но было и 2 небольших водопадика спереди. Девушки были профессионально накрашены, из-за чего их глаза приобрели особую выразительность. Небольшие алые губки соблазняли и требовали поцеловать их, а глаза... 2 хитрым лисам было весело, их позабавило удивление Сергея, а также порадовали его мысли. Какая женщина не будет счастлива от того, что любимый в восторге от ее красоты? Девушки передали Сергею костюм и обувь. Он посмотрел на них, на костюм и криво улыбнулся. «Сейчас?» – спросил он, осознав, что происходит. «Сам виноват», – сказала рыжая слева. «Сказал нам решать», – добавила рыжая справа. Ответили девушки и хихикнули. «Да, было такое». Вновь криво улыбнулся он и принялся одеваться, а девушки ему в этом помогали. «Эх, вот и настал конец счастливой холостой жизни», — ухмыльнулся мужчина, на что девушки вновь похихикали. Они сами были в шоке от того, что он предложил пожениться. Девушки были не прочь остаться любовницами, но Сергей оказался против. Это уже было бы изменой и плохим примером для остальных. Однако об Осе и так ходят слухи, что у него целый гарем красавец. Мужчина быстро надел костюм. Девушки его поправили, убедились, что он сел как надо, и все трое перенеслись в общественный сектор. Оказались они на незастроенной части, что за последний день претерпело внушительные изменения. Сергей был уверен, что тут собралось все убежище. Слишком уж много было народу. Была установлена большая сцена, множество столов, огромных экранов, динамиков и прочего, дабы все жители могли лицезреть столь знаменательное событие. «А вот и наш жених! Поприветствуем босса!» – раздался голос Екатерины, что стояла на сцене в красивом вечернем платье черного цвета. Операторы, коих было более десятка, навели камеры на Сергея с близняшками, и через мгновение почти 300 000 человек начали аплодировать и что-то выкрикивать. В этот момент близняшки испытывали небывалое чувство восторга. Все смотрели на них, сотни тысяч. Они хлопали, поздравляли и восхищались их красотой. А вот жених не испытывал подобных чувств. И нельзя было сделать все немного скромнее и менее масштабно. Смотря на огромную толпу, проворчал он. «Мы пытались», — опустив голову, ответила рыжая слева. «Но информация просочилась», — добавила вторая. «И это уже было не остановить», — завершила первая. «Эн, да, надо ей мужа найти», — проворчал Сергей, девушки лишь улыбнулись. Обняв рыжих за талии, мужчина зашел на сцену. Екатерина представила каждую из сестер, только вот все равно никто не смог их различить. А потом на сцену вышла Алис. Девушка была смущена таким количеством оценивающих взглядов, но тем не менее сейчас она была уверена в себе как никогда. Ее тело оказалось переполнено жизненной энергией, все изъяны внешности устранились, а что можно было подчеркнуть, было подчеркнуто. Алис еще никогда не выглядела настолько красивой. Был, конечно, случай, когда ее внешность преобразилась из-за навыка очарования, но то была не настоящая она. На девушке красовалось белое свадебное платье с оголенной шеей и плечами. На груди большой разрез до середины живота, узкая талия и пышная юбка. У Алис была большая и красивая грудь, это ее основное оружие и гордость. Но теперь к ней добавились красивые темные волосы и милое лицо. Алис активно занималась спортом, потому заметно подтянулась, а эльфийский массаж сделал ее тело нежным и мягким, в чем Сергей уже успел убедиться. Она не была столь же стройной, как рыжие близняшки, но у нее и формы более впечатляющие. А вот и последняя по порядку, но не по значению невеста, всеми любимая правая рука босса, глава правительства Алис. Громко заявила Екатерина, и раздались оглушительные овации. Некоторые люди выкрикивали ее имя, кричали, что она лучшая, что любят ее и многое другое. Но в основном это были одни из первых жителей убежища. Многие из них сейчас занимали важные должности. Эти люди, можно сказать, вместе с Сергеем и Алис строили убежище. «Привет», — улыбнулась Алис, подойдя к своему мужчине. «Ты очаровательна», — оценив невесту, заявил Сергей. «Знаю», — хихикнула она. Алис столько сил вложила, что удивилась бы, если бы он сказал что-то другое. «Как вы смогли провернуть все это за один день?» — спросил мужчина. «А что здесь такого? Мы в таком режиме уже 3 месяца живем, делая в день по 1000 дел», — улыбнулась она. «Тяжело вам было». Криво улыбнулся он, понимая, что его люди работают не меньше его самого. «Видя, сколько ты работаешь, все стали брать с тебя пример», — ответила она и хотела еще что-то добавить, но вновь заговорила Екатерина. «А теперь давайте начнем нашу замечательную свадьбу», — громко сказала беловолосая девушка, и погас свет. Через пару мгновений прожекторы осветили жениха и ведущую. «Волей босса в убежище проживают десятки народов, и не только землян. Потому мы собрали множество свадебных обычаев всех рас и народов и по возможности объединили. Потому сегодня будет самая необычная свадьба из всех, что вы видели. А начнем мы со свадебного танца Фару, наших прекрасных фей».